Мертвая зона. Я предпочел бы слушать вой шакалов и гиен, чем вот это душераздирающее пение, сказал Дэн Хэрвуд и плюнул в сторону, откуда доносились звуки. «В этом пении есть своя красота», — отвечал Доминико Маручелли, маленький итальянец, шагавший рядом с длинным Дэном. Они шли вдоль компаунда Вессельской алмазной копи. Компаунд — любопытная особенность южноафриканских алмазных копий, расположенных вокруг города Кимберлея. Компаунд — это загон, созданный компанией для рабочих туземцев. Представьте себе огромную площадь, огороженную очень высокой стеной из проволочной сетки. В этом загоне под открытым небом выстроены дома для рабочих. Там же находится больница и даже школа. Съестные припасы отпускаются из находящихся в этом же загоне складов компании. Подземный ход ведет от компаунда прямо в копи. Все входы строго охраняются, и никто не может ни войти, ни выйти из компаунда. В этом загоне помещается более 2500 туземцев, представителей самых различных племен, ближних и дальних местностей Африки. Компаунд – это нечто вроде этнопарка. Но экспонаты этого необычайного парка добровольно пришли в свою клетку, чтобы заработать деньги на покупку коровы и жены. А так как жена стоит 2 коровы, то в общем нужно заработать на 3 коровы. В этот вечер разноголосый гам покрывался звуками заунывной хоровой песни. Единоплеменники оплакивали своего погибшего собрата. Произошел обвал в шахтах. Довольно обычное явление. Музыкальный Маручелли, сам завзятый певец, находил в погребальном пении туземцев своеобразную красоту. Проволочная сетка компаунда окончилась. Маручелли и Хэрвуд шли по серой известняковой почве. Это была лава грязевых вулканов. Налево виднелись развороченные пласты земли, кучи желтой и голубой глины, над которыми работали солнце, дождь и ветер, дробильни и мельницы, машины для просеивания и промывания. А направо тянулась гладкая поверхность, поросшая сухими травами и колючим кустарником. Солнце заходило. Разноголосый гомон компаунда затихал вдали. Только все еще слышалось похоронное пение. «Этого никто не будет оплакивать», — подумал Дэн, поглядывая на своего маленького спутника. «И зачем только такие на свет родятся?» Когда замолкли последние звуки песни мертвых, Доминико Маручелли запел сам, сначала тихо, а потом все громче, свою любимую песенку. «Я пел, когда на свет родился, я песни пел, когда женился, бывали дни я голодал, но песни громко распевал. Я пел на суше и на море, я пел от радости и с горя, я сидя, стоя, лежа пел, года прошли, я посидел, но я пою не умолкая, не замолчу и умираю. Когда ж умру, то песнь мою еще я громче запою». «Еще я громче запою», — закончил Маручелли высокой нотой и, обратившись к Хэрвуду, спросил. «Фонарь не забыл? Ты уже второй раз спрашиваешь меня об этом». «Грубо, с раздражением», — ответил Хэрвуд. «Я ничего не забываю». Солнце зашло. Сгущались сумерки. Ночь обещала быть очень темной и довольно холодной. Уже сейчас чувствовалось, как холодеют щеки и руки. Почва медленно поднималась на северо-восток. Скоро стало совсем темно. «Может быть, ты зажжешь фонарик?» — спросил Доминико. «Дойдем и так. Я и с закрытыми глазами дорогу найду». Путники некоторое время шли молча. Доминико никак не удавалось завязать разговора со своим молчаливым спутником. Итальянец вновь запел свою песню. «Я пел, когда на свет родился». «Довольно тебе быть!» — прикрикнул на него Хэрвуд. «Мы ушли далеко. Нас никто не услышит. У компании длинные уши и длинные руки», — ответил Дэн. Итальянец замолчал, но, пройдя несколько шагов, потихоньку запел вновь. «Когда ж умру, то песнь мою еще я громче запою». «Стой!» — крикнул Хэрвуд. Он вышел вперед, засветил электрический фонарь и, как бы освещая местность, поднес фонарь глазам итальянца. Доминико сощурился, а Дэн погасил фонарь. «Так», — сказал Дэн, — «все в порядке. Иди, иди». И он пропустил Доминико вперед. «Но я ничего не вижу». «И не надо. Дорога гладкая, как стол». Никакой дороги не было. Ослепленный светом итальянец шел впереди, закрыв глаза. «Года прошли, я посидел, но я пою не умолкая, не замолчу и умираю. А-а-а-а!» Душераздирающий крик разорвал тишину ночи, мгновение молчания и, наконец, где-то глубоко внизу глухой стук упавшего тела. «Замолчал, небось», — тихо сказал Дэн и, повернувшись вправо, зажег фонарь. Пройдя несколько шагов, Дэн оказался у края отвесной скалы. Он прошел вдоль края пропасти, дошел до отлогого спуска и начал осторожно, но быстро спускаться вниз, освещая путь фонарем. Пропасть была очень глубокая, и Дэну пришлось довольно долго спускаться. Наконец-то он достиг глубины ущелья и скоро нашел труп Маручелли, совершенно изуродованный. От головы Доминика ничего не осталось, но Дэн и не интересовался головой. Он повернул труп навзничь и начал его обыскивать. За пазухой он нашел мешочек, привязанный к шее. Так как головы не было, то Дэну не оставалось никакого труда снять с мертвеца мешочек. «Я не ошибся. Все в порядке. Мешочек при нем». Дэн положил холщовый мешочек в свой карман, посмотрел еще несколько секунд на труп, как бы соображая, что с ним делать, и, махнув рукой, отошел. «Моя совесть чиста. Я не пролил человеческой крови», — сказал Дэн. Бедный Маручелли оступился и сам упал в пропасть. И Дэну вспомнилась песенка итальянца. «Когда ж умру, то песнь мою, еще я громче запою». «Молчишь, небось?» — с улыбкой спросил Дэн черноту ночи. Но ночь молчала. Она видала на своем вековечном веку столько подобных драм человеческой алчности, что они должны были показаться ей естественным поведением человека. И в самом деле это было самое шаблонное преступление. Дальнейшая судьба таких преступлений отличается друг от друга только тем, был ли преступник наказан или нет. И о преступлении Дэна не стоило бы и рассказывать, если б последующие события, происшедшие с ним, не представляли некоторого любопытного отступления от шаблона. Но для того, чтобы читателю было понятно дальнейшее, надо вернуться несколько назад. Доминика Маручелли, Дэн Хервуд и Ари Вервер были радистами, но различной квалификации. Ари Вервер, местный уроженец, происходивший от первых поселенцев, голландцев, был радиоинженером. Он заведовал мощной радиостанцией в Капштадте, в городе, основанном его предками, голландцами, в 1652 году. Радиотехником Дэн Хервуд служил на той же станции, а Доминика Маручелли был приглашен в качестве чернорабочего и носильщика маленькой экспедиции, организованной Вервером. Дело в том, что в районе Кимберлея была так называемая «мертвая зона», но с очень своеобразными особенностями. Радиоволны благополучно проходили пространство от Капштадта до Кимберлея, а потом вдруг как будто проваливались сквозь землю. На протяжении нескольких миль к северу радиопередача совершенно не была слышна, а дальше, во Фрибурге и Макапоне, слышимость была нормальной. Но самое же непонятное было то, что в мертвой зоне временами радиопередачу можно было принимать, и слышимость была отличной. Бывало и так, что радиопередача как будто на полуслове обрывалась. Несколько секунд длилось молчание, а затем слышалось продолжение, хотя на передающей радиостанции никаких перерывов в передаче не было. Ари Вервер решил выяснить все эти особенности мертвой зоны и отправился изучать ее на месте со своим помощником Хервудом и носильщиком Маручелли. У Вервера была небольшая переносная передающая станция, у Хервуда и Маручелли – приемные. Работа, собственно, заключалась в том, что Вервер в точно установленное время начинал передачу, а Хервуд – в другом месте прием, причем он вел записи слышимости. Так как Вервер довольно часто перемещался со своей передающей радиостанцией, то Доминика Маручелли приходилось больше бывать с Вервером. Все шло хорошо. Вервер сделал много интересных наблюдений, и в голове его уже носились смелые гипотезы о причинах шалостей эфира. Работа близилась к концу, когда черт попутал помощников Вервера. Маленькой экспедиции приходилось бродить в самом центре Алмазного района. То среди кипящих жизнью копий, то среди заброшенных угрюмых гигантских кротовых нор, старых копий, то, наконец, по пыльной, серой, нетронутой целине. Вервер и Хервуд были старожилы, а для итальянца все здесь было ново. Он с интересом приглядывался к заброшенным копиям, изучая места, где хранились миллионы лет драгоценные алмазы, ожидая счастливчик, который извлечет их из мрака на поверхность земли. Под небольшим покровом известняка лежал слой мягкой желтой глины. Под желтой глиной виднелся пласт более твердой и голубой. Вот в этих пластах желтой и голубой глины и находят алмазы. Обычно голубая и желтая глины заключены в более твердую породу – базальт, черную глину, кварц. Вот в этих-то породах находят круглые куски глины, а в них, как орех в скорлупе, лежат в середине алмазы различной величины. «Вот если бы найти один только алмаз, величиной с грецкий орех», – думал Маручелли. «Богатство лежит здесь, под ногами, а он, Маручелли, как вьючные животные, принужден таскать багаж». Для этого есть туземцы. Было бы глупо не попытать счастье. И Маручелли начал копаться в старых копиях, отдавая этому все свое свободное от работы время. И ему неожиданно повезло. Да, повезло. Он не без труда раздробил кусок голубой глины величиной с кулак и нашел в этой скорлупе орешек. Правда, не грецкий, но все же хороший орешек. Маручелли показал свой алмаз Хервуду, который оценил его в $200 по местным ценам. В Европе же можно продать в 5 раз дороже, а отшлифованный и в 10 раз. Маручелли был счастлив. Он был потрясен. $200 за несколько часов работы, а в Европе 1000, если же отшлифовать, то $2000. А Вервор платит всего $13 в неделю. Маручелли готов был немедленно бросить службу и заняться поисками алмазов. Однако, посоветовавшись с Хервудом, Доминика отказался от этой мысли. Все земли вокруг принадлежали компании, зорко следившей за тем, чтобы никакой частный старатель не появлялся в ее владениях. Многочисленные сторожа с собаками охраняли эти владения, и нарушители карались очень строго. Только благодаря участию в научной экспедиции Маручелли смог бродить в этой запретной зоне. И ему ничего больше не оставалось, как продолжать работать у Вервора, а поиском алмазов отдавать свободное время. Удача Маручелли сильно повлияла на воображение Хервуда. Если какой-то несчастный итальяшка смог найти хороший алмаз, то почему бы ему, Дэну Хервуду, из Дублина, не найти алмаз вдвое больше? И однажды вечером, еще не окончив вечерний радиоприем и наскоро записав в журнале «Сегодня ни черта не слышно», Дэн Хервуд отправился на поиски алмазов. Мертвая зона начала себя вести так, что все великолепные гипотезы Вервора лопнули, как мыльные пузыри. Если бы он знал, что проделывал Хервуд, для контроля Дэн обязан был записывать все, что слышал. Но так как он каждый день предпочитал уходить все ранее, тоже в 5 часов вечера, он записывал в свой журнал 7 часов 15 минут. Абсолютно ничего не слышно, ни звука. И отправлялся на свой промысел. Но ему не везло. «Может быть, у итальянца нюх лучше», – подумал Хервуд и решил идти вместе с Маручелли. Доминика, веселый и общительный, очень обрадовался компаньону. «Я покажу тебе замечательное местечко», – сказал Маручелли. А когда они пришли на место и спустились в заброшенный старый рудник, Доминика предложил. «Хочешь работать наполовину? Вдвоем работать легче. А что найдем? Пополам». «Как бы не так», – подумал Хервуд. «Зачем это я буду делиться?» И ответил. «Нет уж, лучше каждый сам за себя». «Меньше споров будет». «Как хочешь», — ответил покладистый итальянец и начал копаться в пластах глины. «Нет, этому черту решительно везло. Везло этому итальяшке, и все тут. Не прошло и часа, как он уже катал на своей грязной ладони синий комок, величиной с грецкий орех. «Ого, кажется, я сегодня нашел, что искал», — весело крикнул Доминика. «Смотри, Дэн!» Хервуд взял с ладони Доминика зеленое ядрышко и начал оттирать глину. «Алмаз! Чудесный алмаз, которому цены нет». На такой алмаз можно прожить всю жизнь богачом. И эта драгоценность достанется Маручелли. Даже наполовину Дэн не имеет права. Раскаяние, зависть и жадность душили Дэна. Зачем только он не согласился работать на половинных началах? «Да, не дурная штучка», — небрежно сказал он, бросая алмаз на запачканную глиной ладонь Маручелли. «Сколько дадут?» — спросил Доминико. «Трудно судить», — уклонился от ответа Хервуд. «100, может быть, $200 000, — подумал он про себя. Везет же этому итальянцу, черт его подери. Маручелли действительно везло. Найти алмаз на старых заброшенных копях, где все было перерыто и пересеяно, большая удача. Найти такой крупный бриллиант, исключительнейшее счастье. Хервуд готов был убить Маручелли на месте, но он вдолбил себе в голову, что сам найдет алмаз не хуже, чем у Маручелли. И теперь Хервуд с чисто англосаксонским упрямством принялся рыть глину. А Доминика Маручелли, бросив короткую лопатку, которую можно было прятать в широкие шаровары, уселся на бугре и запел свою песенку. «Я пел, когда на свет родился, я песни пел, когда женился. Кричи, кричи, пока сторож не придет и не заберет тебя вместе с твоим алмазом», — ворчливо сказал Хервуд. «И то правда, я иду в лагерь. Идешь?» «Я еще не вырыл своего алмаза», — отвечал Хервуд. Хервуду так и не удалось найти алмаза. Доминико Маручелли проявил удивительный характер и не ходил больше в копи искать алмазы. «С меня довольно», — говорил он. «Подожду немного, получу деньги за работу от мистера Вервора и домой». Маручелли уже начал мечтать о том, что он будет делать, когда станет богат. За пазухой Маручелли лежали в сложенном виде и дом, и усадьба, и коровы, и ослы, и почет от сельчан, а все это заключалось в алмазе. Доминика был весел и пел. Пел, не переставая. Он действительно, сидя, стоя, лежа, пел. А Дэн угрюмо молчал. Он как-то весь почернел и осунулся. Он не мог решить, что ему сделать с итальянцем. Предать? Донести компании? Дэну выдадут за донос каких-нибудь 10%, как выдают туземцам за найденный алмаз для поощрения честности выгодной компании. 10%. Это составило бы немаленькую сумму. Но кто будет оценивать алмаз? Оценщик компании? И, конечно, ясное дело, оценят безбожно мало. Для оценщика честность не добродетель, а порок, потому что она на самом деле невыгодна компании. Так и что же делать? Ясно, что. И в тот самый вечер, когда в компаунде туземцы пели душераздирающую песню мертвецов, Хэрвуд предложил Маручелли пойти с ним на новое местечко, попытать счастье. В последний раз. «Ты счастливый, и твое присутствие принесет мне удачу», — сказал он. Маручелли пошел и больше не вернулся. И алмазы, большой и малый, перешли с разбитой груди итальянца на крепкую грудь Дэна Хэрвуда. Все в порядке. Хэрвуд вернулся в лагерь под утро и крепко уснул. На другой день он проснулся свежим и бодрым. Нащупав мешочек на груди, Дэн улыбнулся и даже что-то запел себе под нос. Теперь у него на груди были тоже в сложенном виде пульмановские спальные вагоны, роскошные каюты океанских пароходов, номера первоклассных отелей и горные дома, автомобили. О, Дэн сумеет извлечь из алмаза более шикарные вещи, чем коровы и дом. Дэн счастлив. Хэрвуд был добр. Он потешит сегодня Вервора и аккуратно будет слушать радиопередачу во все установленные часы. В 8, в 12, в 4, снова в 8. И Дэн аккуратно принимал утром и в полдень, и в 4 часа и записывал в своей книжке слова, цифры, фразы, передаваемые Вервором. Мертвая зона была в разговорчивом настроении. Еще один 8-часовой прием, и Дэн свободен. Завтра можно будет помечтать на досуге. В последний раз он примет радиопередачу, а завтра... Завтра он будет уже далеко отсюда. В 7:55 вечера Дэн уже сидел за приемным аппаратом с наушниками на голове, разложив перед собой книгу и вооружившись карандашом. Ровно в 8 часов вечера зазвучал голос Вервора. «Алло, алло!» — говорит Кимберли. «Раз, два, три, четыре, пять!» Радиопередача шла как всегда, ничего особенного. Вервор называл цифры, имена собственные, иногда говорил целые фразы. Дэн записывал на полях, делал отметки о слышимости. Но вдруг карандаш заплясал в пальцах Дэна и покатился. На стол, со стола на пол. Рука Дэна судорожно сжалась. Дэн откинулся назад, как будто сильнейший припадок удушья внезапно охватил его. Лицо его выражало ужас. Как будто в телефоне он услышал что-то необычайно страшное. А между тем ничего страшного не было. Колебания телефонной мембраны превращались в звуки, а звуки в веселую песенку. «Я пел, когда на свет родился, я песни пел, когда женился, бывали дни я глотал, но песни громко распевал». Нет, не могло быть никакого сомнения, это пел Доминико Маручелли свою любимую песенку. Дэн, точно громом пораженный, прослушал ее до конца. «Когда ж умру, то песнь мою, еще я громче запою». Закончил Маручелли, как всегда, высокой нотой. Радиопередача неожиданно прекратилась. Дэн несколько секунд сидел неподвижно, с широко открытыми глазами, потом вдруг сорвал с головы наушники, бросил их в угол, поднялся из-за стола и начал в волнении ходить по комнате. Доминико Маручелли жив и невредим. Он находится в Кимберли у Вервора. Значит, он не падал со скалы и не разбивался. Но разве Хэрвуд не видал собственными глазами и не ощупывал собственными руками труп Маручелли? Наконец, разве на шее Дэна не висит мешочек с алмазами итальянца? Правда, труп Доминика был без головы. Допустим, что это был труп не Доминика, а кого-то другого, погибшего на этом месте. Но алмазы? Алмазы-то? Такого двойного совпадения быть не могло. Маручелли разбился, это факт. И тем не менее он поет, как ни в чем не бывало. Дэн остановился и потер себя ладонью лоб. Галлюцинация. Ну, конечно. Господи, я слишком много думал об этом проклятом итальяшке. А его песня прожужжала мне уши. Надо пойти в Кимберли и там выяснить все. А вдруг... Вдруг я там встречусь с живым Маручелли? Нет, это не годится. До трупа Маручелли ближе, чем до Кимберли. Взяв электрический фонарик, Дэн вышел из дома и быстро зашагал по тому пути, по которому он шел с обреченным на смерть Маручелли. Со стороны компаунда донеслись веселые песни. Как не спешил Хэрвуд, на место он пришел уже затемно, и ему пришлось зажечь фонарь, дабы разыскать труп итальянца. На старом месте трупа не было. Дэн почувствовал, как у него шевелятся корни волос. Неужели труп ожил и сбежал? Но этого не может быть! Дэн продолжал поиски лихорадочно и, наконец, нашел жалкие остатки трупа, обглоданного какими-то ночными хищниками. Ими же труп, очевидно, был перетащен в другое место. Дэн посмотрел на то немногое, что осталось от итальянца. Теперь уже решительно нельзя было узнать, кому принадлежит труп. Дэн начал осматривать вышележащие скалы, освещая их своим фонарем, и, наконец, нашел в узкой расщелине голову Маручелли. Если бы Дэн нашел алмаз величину с эту голову, то он, вероятно, обрадовался бы не больше. Хэрвуд долго осматривал мертвую голову. «Будем рассуждать логично», — громко говорил он, опасаясь за свой разум. «Маручелли мертв. Я только что убедился в этом. Еще раз. Маручелли поет по радио. Двух Маручелли быть не может. Следовательно, я с ума сошел. Мне почудился голос Маручелли. Просто нервы развинтились. Завтра, наверное, никакого пения Маручелли я не услышу. Дэн вернулся к себе и лег спать. Но он почти не спал до утра. Необъяснимая загадка мучила его. Он не мог уехать, не разрешив ее. Утром с волнением уселся он за радиоприем. Но все было как обычно. Вервор считал, отчетливо произносил имена, говорил фразы. Пения не было. «Что-то будет вечером. Что же будет?» – с волнением думал Дэн. И его волнения были не напрасны. Как и вчера, радиопередача закончилась пением. Маручелли пел свою песенку. «Я пел, когда на свет родился». Дэн готов был завыть, как зверь. Эта песня мертвеца сводила его с ума. «Надо пойти в Кимберли и выяснить все», – в десятый раз говорил он. Но не шел, боясь встретить там живого Маручелли. Пение Маручелли в несколько дней сделало из Дэна действительно ненормального человека. Он начал заговариваться. Глаза его ввалились и лихорадочно блестели. Волосы растрепаны. Костюм в беспорядке. На пятый день Хэрвуд явился к начальнику полиции и сказал ему: «Мистер, я не верю ни в черта, ни в Бога, ни в бессмертную душу». «Я полагаю, мистер, что это должно больше интересовать местного священника, нежели чем меня», — ответил начальник полиции. «Алло, слушайте, слушайте», — продолжал Хэрвуд, — «я не верю, но он верил». «Кто он?» «Итальянец, которого я убил». Начальник полиции насторожился. «Ну, не совсем убил, но все же виновен в его смерти. Видите ли, я не верю во всю эту чертовщину, а он верил. Он говорил мне, что если труп человека останется непогребенным, то души мертвеца ходят по свету и пугают добрых людей. Так вот, Маручелли верил этой чепухе, и потому он поет после смерти, и своим пением довел меня до сумасшествия. Он еще при жизни пел: «Когда умру, то песнь мою еще я громче запою». Но я не понимал ни черта, что это угроза, а он действительно поет. «Вы знали Маручелли? Слыхали его пение?» Начальник полиции кивнул головой. Он уже терял интерес к показаниям Хэрвуда, явно считая его невменяемым. «Что же вы хотите от меня?» – спросил начальник Дэна. «Я загубил человека и должен понести наказание, а Маручелли надо похоронить. И пусть поп отпоет на его могиле панихиду. Маручелли верил во всю эту чепуху, и тогда он перестанет мучить меня своим пением». По отрывочным разговорам начальник полиции наконец восстановил всю картину преступлений. По-видимому, Дэн Хэрвуд в самом деле убил итальянца и после этого сошел с ума. «Когда же вы слышите пение Маручелли?» «В радиоприемник. Можете послушать сами». Но начальник полиции сначала захотел освидетельствовать место преступления. Слова Хэрвуда подтвердились. Обглоданный стилет и сохранившаяся голова Маручелли с проломленным теменем были найдены. «Ну что ж, теперь послушаем пение мертвеца», – с иронией сказал начальник полиции. Но ирония его сменилась величайшим изумлением, когда он действительно услыхал по радио пение Маручелли. Эта песенка была знакома всем. «Действительно занятно», – сказал начальник полиции. «Едем ко мне», – предложил он, быстро поднимаясь от радиоприемника и снимая наушники. В автомобиле начальника Хэрвуд приехал в полицию. Начальник кивнул полисмену, и тот занял место у двери. «Садитесь, я сейчас поговорю с Вервором по телефону». Начальник начал говорить, а Дэн стоял и с величайшим напряжением, слушая реплики начальника, желая понять по ним смысл разговора. И вдруг начальник громко и раскатисто расхохотался. Этот смех почему-то очень не понравился Дэну. Начальник положил трубку телефона и, повернувшись к Дэну, сказал: «Так вот, что говорит мистер Вервор». Дэн впился в начальника глазами, а начальник сделал паузу и начал закуривать сигару. «Он говорит, что я не знаю, верно ли я передам его слова. Вервор хотел по возможности уточнить проверку слышимости. Он говорил, что сила и четкость слышимости может зависеть не только от технических качеств передачи и приема и прочих внешних условий, но и от диктора или певца. Сегодня человек, выступающий перед микрофоном, находится в повышенно жизнерадостном настроении. Голос его ясен и звучен, а завтра ему может не здоровиться. Голос станет тусклым и слабым, словно, так сказать, объект передач, звук, не представляет величины постоянной. Поэтому для более точного определения качества слышимости…» Дэн не выдержал. Он рванулся к начальнику и сказал: «Скажите же мне, наконец, существует Маручелли или нет, и кто поет у Вервора? Мне совершенно неинтересно знать, каким путем Вервор хочет улучшить качество и учет качества радиопередач». «Наоборот, это должно было бы очень интересовать вас, так как в этом и заключается весь секрет. Так вот, чтобы исходный пункт радиопередач, звуки, передаваемые в микрофон, сделал величиной постоянной, Вервор решил все передачи зафиксировать на граммофонных пластинках. и он уже давно передает только при помощи граммофона. Таким-то образом была напета граммофонная пластинка живым Марчелли. Для Вервера это тем более удобнее, что Марчелли иногда отлучался. Пластинка же всегда оставалась у Вервера. Теперь все понятно. Дэн посмотрел на окно за спиной начальника, на полисмена, стоявшего у двери, и ответил с раздумьем. Нет, далеко не все понятно. Я не могу понять, зачем родятся на свет такие ослы, как я.